Каракасе. Оживший персонал разошелся, вернее, юркнул по местам. Рядом с Полли осталась лишь надменная Мелина. Она была одета в великолепно сшитый костюм вишневого цвета. Многочисленные золотые украшения, сверкавшие в ее ушах и на пальцах, делали ее похожей на королеву. «В Каракасе?» — взвизгнула она, даже не пытаясь скрыть разочарование. Этот визг, отраженный высоким потолком, напугал Луиса, и он зашелся в басовитом, обиженном плаче. Мелина сделала резкий шаг вперед и с откровенной неприязнью посмотрела на ребенка. «Значит, слухи подтверждаются. Ребенок существует на самом деле. Чего ты ждешь? Немедленно сделай так, чтобы он замолчал. Он просто голоден. Когда приедет Рауль?» «Через пару дней. Тогда я подожду его», — заявила Мелина. Ее лицо налилось злобой, поскольку Луис продолжал пронзительно кричать, несмотря на попытки Полли успокоить его. «Ты будешь с ребенком находиться наверху и не смей высовывать нос оттуда, чтобы я этого ребенка не видела и не слышала». «Извините, но я не намерена», — попыталась наконец возразить Полли. «Закрой рот! Я не потерплю возражений. Или делай то, что я приказываю, или очень скоро останешься без работы», — велела Мелина. «В отсутствие Рауля хозяйка здесь я». Сообразив, наконец, что эта женщина отнюдь не одна из служащих, Полли вскинула голову и решила сказать, что она жена Рауля. Но Мелина уже отвернулась и крикнула что-то по-испански. В ту же минуту из комнаты прислуги выбежала пожилая женщина, одетая в черное платье. Создалось впечатление, что она стояла за дверью и ждала, когда ее позовут. Мелина громко и отрывисто стала отдавать какие-то приказания. Женщина в полном смятении посмотрела на Полли. «Домоправительница отведет тебя наверх в детскую. Из комнаты не выходить. Еду тебе будут приносить прямо туда, чтобы ни тебя, ни этого ребенка не было ни видно, ни слышно. Ясно? А по какому праву вы здесь распоряжаетесь? Кто вы такая? Кем вы приходитесь Раулю?» Гордость Полли взыграла, и она перешла в наступление. Зеленые глаза сузились, на полных губах заиграла томная многозначительная улыбка. «Милочка, в этом доме все знают, кто я. Мы с Раулем уже много лет очень близкие друзья». Кровь отлила от лица Полли, сердце болезненно сжалось. Самодовольное заявление Мелины звучало однозначно. Вот оно, наказание за глупую сцену ревности в самолете. Влюбленная Ирена. Ха, настоящая соперница перед ней. «Что ты так смотришь на меня?» — надменно спросила Мелина. «Ситуация становится просто нелепой», — пробормотала Полли. «Рауль и я поженились месяц назад». Оказывается, тишина может быть оглушительной. Она болезненно отдавалась в ушах Полли. И тут Луис, подгадав момент, вновь зашелся в негодующем плаче. Высокая блондинка, не в силах справиться с изумлением, застыла напротив маленькой Полли и только беззвучно открывала рот. «Это невозможно! Рауль женился на тебе?» «Именно так!» — отрезала Полли и повернулась к экономке. «Сеньора, разрешите мне взять малыша, отнести наверх и покормить?» — тихо и очень вежливо сказала пожилая женщина. Полли с облегчением передала Луиса с рук на руки и благодарно улыбнулась женщине. Атмосфера в комнате накалялась с каждой секундой. «Сеньора!» — совсем не по-королевски взвизгнула Мелина. «Мы должны поговорить!» Полли пристально посмотрела прямо в глаза разъяренной блондинки. «Не думаю, что это хорошая идея. Если тебе будет легче, давай поговорим там, где нас не смогут услышать». Натянутая, как струна, Полли проследовала за Мелиной в гостиную, обставленную прекрасной антикварной мебелью. «Я не знаю, что мы можем сказать друг другу». «Зато я знаю». «Конечно же, Рауль женился на тебе из-за ребенка. Уловка старая, как мир. Ты думаешь, что ты очень умная?» Мелина издала неприятный скрипучий смешок. «Признаю, я в шоке. 10 лет назад Рауль безумно любил меня, но так и не решился жениться. Я вышла замуж за другого, чтобы наказать его». Полли не знала, что сказать, и стояла в оцепенении, чувствуя, как на нее накатывает безмерная усталость. Мелина же вошла в раж. «И не надо говорить мне, что Рауль тебя любит. Единственная женщина, которую Рауль за Фортеза всегда любил, я! А на его мелкие прегрешения я всегда смотрела сквозь пальцы.